Машина, присланная из Ватикана, встретила Дэна в аэропорту и помчала по выцветшим солнечным улицам, полным красивых улыбчивых людей. Он так и прилип к окну, вне себя от восторга. Вот счастье — увидеть собственными глазами все, что знал лишь по картинкам. Колонны Рима, роскошные дворцы и собор Святого Петра во всем великолепии Ренессанса. И на сей раз весь валом с головы до ног его ждет Ральф Рауль кардинал де Брикасар. Протянута рука, сверкает перстень. Дэн опустился на колени, поцеловал перстень. — Встань, Дэн, дай на тебя посмотреть. Он встал, улыбнулся кардиналу. Оба очень высокие, они были одного роста и прямо смотрели друг другу в глаза. Дэну представилось, этот человек излучает непостижимое величие духа. Он больше похож на папу, чем на святого. Но вот глаза не как у папы, бесконечно печальные. Сколько же он, должно быть, выстрадал, и с каким благородством возвысился над своим страданием, чтобы стать совершеннейшим из пастырей. А кардинал Ральф смотрел на сына, не подозревая, что это его сын, и воображал, будто юноша мил ему от того, что это сын милой Мэгги. Вот таким он хотел бы видеть своего родного сына, будь это возможно, таким высоким, стройным, изящным, поразительно красивым. Никогда и ни у кого он не видел такого изящества в каждом движении. Он несравнимо отраднее, чем красота внешняя, открытая красота души. В этом мальчике чувствуется ангельская сила и что-то ангельски неземное. А сам он? Был ли он таким 18 лет? Кардинал пытался припомнить, вернуться вспять лет на 30, к началу своей столь богатой событиями жизни. Нет, таким он не был никогда. Быть может, потому что этот действительно сам избрал свою судьбу. Ведь Ральф де Брикасар не выбирал сам, хотя призвание и чувствовал. В этом он не сомневается и сейчас. Садись, Дэн. Начал ли ты изучать итальянский язык, как я тебя просил? Я уже говорю свободно, только идиомами не владею и читаю неплохо. Наверное, я легче научился, потому что это уже мой четвертый иностранный язык. Языки мне даются очень легко. Недели через две, через месяц, думаю, я здесь сумею усвоить и живые разговорные обороты. Конечно, усвоишь. Мне тоже языки даются легко. Способности к языкам — это вообще удобно, запинаясь, выговорил Дэн. Внушительная фигура валом облачения его смущала. Вдруг показалось неправдоподобным, что этот человек ездил когда-то в Дрохеде на Кауром Мерине. Кардинал наклонился к нему, всмотрелся в лицо. «Поручаю его тебе, Ральф», — писала Мэгги. «Теперь ты в ответе за его благополучие, за его счастье. Возвращаю то, что украла. Жизнь от меня этого требует. Только обещай мне две вещи, тогда я буду спокойна. Буду знать, что ты действительно заботишься о его благе. Во-первых, прежде чем принять его, удостоверься, что он и в самом деле по-настоящему хочет выбрать такую судьбу. И во-вторых, если он и вправду этого хочет, следи за ним, проверяй, не изменились ли его желания. Если он разочаруется, пускай вернется ко мне. Ведь он прежде всего мой, ведь я сама отдаю его тебе. — Дэн, ты уверен, что не ошибся в выборе? — спросил кардинал. — Вполне уверен. — Почему? Странно отрешенный взгляд у мальчика, и смущает в нем что-то очень знакомое, но словно бы из далекого прошлого, потому что я полон любви к Господу и хочу служить ему всю жизнь. Понимаешь ли ты, чего потребует от тебя это служение, Дэн? Понимаю. Понимаешь ли, что никакая иная любовь не должна встать между тобой и Богом, что ты всецело должен будешь принадлежать Ему и от всех иных привязанностей отказаться? Понимаю. И во всем исполнять волю Его, и ради служения Ему похоронить свою личность, свое отдельное «я», ощущение своей единственности и неповторимости. Понимаю. что во имя его, если надо, ты должен претерпеть и голод, и неволю, и смерть, и не должен ничем владеть, ничего ценить, что могло бы хоть сколько-нибудь умолить твою любовь к Господу. Понимаю. Довольно ли у тебя силы, Дэн? Я мужчина, ваше высокопреосвященство. Прежде всего я мужчина. Я знаю, будет трудно, но я молюсь, и Господь поможет мне найти силы. И ты не можешь иначе, Дэн. Никакой иной путь тебя не удовлетворит? Нет. А как ты поступишь, если потом передумаешь? Ну, тогда я попрошу отпустить меня из семинарии, — сказал Дэн, удивленный этим вопросом. Если я передумаю, это будет только означать, что я ошибся, не понял своего призвания. Тогда следует просить, чтобы меня отпустили. Моя любовь к Господу ничуть не станет меньше. Но тогда я буду знать, что он ждет от меня иного служения. А понимаешь ли ты, что когда ты уже дашь последний обет и примешь сан, возврата больше не будет, ничто и никогда тебя не освободит? — Понимаю, — терпеливо ответил Дэн, — но если надо будет принять иное решение, я приму его заранее. Ральф со вздохом откинулся на спинку кресла. Был ли он когда-то столь твердо уверен в своем выборе? Была ли в нем такая сила? Почему ты приехал ко мне, Дэн? Почему захотел поехать в Рим? Почему не остался в Австралии? Это мама предложила. Но я давно мечтал о Риме, только думал, что на это нет денег. Твоя мама очень мудрая женщина. Разве она не говорила тебе? О чем, ваше высокопреосвященство? О том, что у тебя 5000 фунтов годового дохода, и еще много тысяч лежит на твоем счету в банке. Дэн нахмурился. Нет, она никогда мне не говорила. Очень мудро. Но деньги эти существуют, и Рим в твоем распоряжении, если захочешь. Так хочешь ты остаться в Риме? Да. А почему ты хотел приехать ко мне, Дэн? Потому что вы для меня пример истинного пастыря, ваше высокопреосвященство. Кардинал болезненно поморщился. «Нет, Дэн, ты не должен смотреть на меня так. Я далеко не примерный пастырь. Пойми, я нарушал все мои обеты. Тому, что ты, видно, уже знаешь, мне пришлось учиться мучительнейшим для священника путем, нарушая обеты. Ибо я не хотел признать, что я прежде всего простой смертный, а потом уже священник. Это ведь не важно, ваше высокопреосвященство», — тихо сказал Дэн. Все равно вы для меня пример истинного пастыря. Просто мне кажется, вы не поняли, о чем я говорил. Для меня идеал совсем не какой-то бездушный автомат, недоступный слабостям человеческой плоти. Я говорил о том, что вы страдали и этим возвысились. Может быть, это звучит самоуверенно. Право, я этого не хотел. Если я оскорбил вас, простите. Очень трудно найти нужные слова. Я хотел сказать, чтобы стать истинным пастырем, нужны годы и тяжкие страдания, и все время надо иметь перед собой идеал и помнить о Господе.